Глава 18. «Что за грохот?» – спросил я, когда услышал далекий вой труп. Смотрительница сокровищницы мне не ответила. Затравленно оглянувшись, она подхватила подол черного платья и умчалась обратно. Навстречу мне по лестнице пробежал отряд мечниц. Лучники уже заняли свои места в галерее. Похоже, я вовремя сходил в сокровищницу. Приближалась контрреволюция или просто месть остальных сестер. «В чем дело?» – повторил я свой вопрос уже Мюриэль, вцепившийся в подлокотники. «Тебя идут выбивать остальные дома?» «Нет». Нервно бросила новая глава дома Гидры. «Что-то происходит во всей столице. Слышишь завывание? Это рога смерти. Трубы, что начинаются у подножия Великой башни Последнего Дозора, а заканчиваются на ее вершине. Что бы ни происходило, это беда всей империи». «Позвольте доложить, госпожа!» Подбежавшая дроу в обтягивающей черной коже рухнула перед Мюриэль на одно колено. «Быстрее!» – нетерпеливо бросила правительница. «Нижние врата пали. Облако из насекомых, зараженных тьмой, поднимается с 10 уровня. Внешняя стена, кварталы ведьм и троглодитов потеряны. Рой пожирает все, что встречается у него на пути, и уже добрался до нижних башен дворца». На одном дыхании выложила разведчица. «Как такое могли допустить?» Прорычала Мюриэль, до скрипа сжимая подлокотники. «Чем занят император?» «Он вместе с драконами защищает дворец», тут же ответила девушка. «Больше я ничего не знаю». «Кажется, мы вовремя», усмехнулся я, пряча плату за возвышение Мюриэль. «Приди ему на помощь, и ты покажешь мощь обновленного дома Гидры». «Возможно, не только его», согласилась правительница. «Я согласна на создание кладбища на территории нашего клана». «Еще одного некрополиса здесь не будет», – ответил я, покачав головой. «Слишком маленькое расстояние по прямой, но устроить форпост с телепортом можно. Подпитку от трупов тоже обеспечу, главное, найдите мне мертвецов». «Жизнь и смерть всегда идут рука об руку, тела найдутся», – ответила Мюриэль. «Фрея, проводи владыку на задний двор. Теперь ты в его распоряжении. Твои гидры и ведьмы, как обещала». «Владыка, ваши приказы!» Поклонилась дроу на вид лет 25. Ее белоснежная шевелюра тянулась до пояса, вдоль закованного в облегающие доспехи тела. Пышную грудь было невозможно не заметить, но затянутая в кожаный корсет, она почти не болталась при движении. На поясе Фрей висела рукоять хлыста. «Веди», — сказал я, невольно морщась. Идея Мюриэль была понятна без слов. Если столицу осаждают, иметь удобный отход сразу в дом Минотавра полезно, а на поверхность или любую другую точку еще лучше, да и перебрасывать подкрепление через портал удобно. Единственное «но» – у каждого живого существа, даже героя, есть предел прочности, а у меня только предел маны. Добравшись до заднего двора, я с удивлением увидел раскинувшийся сад. Да, каждое деревце росло из побегов великого древа и являлось его частью. Но как же ухожен и красив был этот сад. Выверенные дорожки, подстриженные листва, зеленая изгородь, гигантская статуя Гидры в центре. На секунду я даже засомневался, стоит ли портить эту красоту, а затем с наслаждением навалил кучу. Камней, естественно. Залил их лавой и пропитал кровью подземелья, создавая поддон. Несколько минут. И посреди сада появился небольшой ухоженный погост с жертвенным камнем и несколькими тотемами смерти и аркой портала, активируемой при достаточном потоке маны. «Готово», – удовлетворенно кивнул я, оставив себе примерный чертеж. «Пригодится в будущем при обустройстве постов в мире кольца. Двигаем на помощь дракону». «Нет», – сказала Мюриэль, пришедшая, пока я возводил форпост. «Мы останемся здесь. И тебя я не пущу. Сейчас император Зикал еще не понимает всю опасность ситуации. Он не прислал послов с просьбой о помощи, а моих развернул. Мы останемся дома и будем укреплять собственные стены». «Ты с ума сошла? Скорее всего, во дворце моя сестра. Я должен за ней отправиться, иначе она погибнет или сгинет во тьме». «Прости, но момента лучше не будет. Если мы выждем и придем на помощь в нужный момент, род дракона будет ослаблен. Достаточно, чтобы мы заняли его место», – уверенно проговорила Мюриэль, вскинув голову. «Если у них не хватит сил, чтобы удержать дворец, значит, их роду не место на троне. Мы, гидры, займем положенное нам место, и ради этой цели я готова даже встать у тебя на пути». С этими словами Мюриэль сжала посох, и тени в парке выцвели, отдав ей силы. За новой правительницей дома начала сгущаться тьма. Головы гидры становились с каждым мгновением все вещественнее, отчетливей. Гребни пробивались через листву, деревца гнулись, освобождая место для появляющегося чудовища. «Это мои планы. Здесь я сильнее», — сказала Мюриэль. «Не порть нашей дружбы. Не иди против меня в этот важный час». «Сильнее?» — усмехнулся я. Переступив с ноги на ногу, я стал на несколько сантиметров выше. Броня обновилась, Горыныч в руках пахнул паром. Портал распахнулся, и в сад ввалилась моя точная огненная копия – лавовый голем. Подпитываемые кровью подземелья встали по бокам Леблины. Переданные мне минотавры, ведьмы и гидры стояли чуть в стороне, но готовы были в любую секунду вступить в бой, непонятно только на чьей стороне. Мюриэль, за спиной которой столпились подчиненные, не собиралась сдаваться. Она начала черпать силу отовсюду. В попытке собрать как можно больше маны она забылась, начав использовать ожерелье. И тут же гримаса боли отразилась на ее лице. Она тяжело вздохнула, схватившись за медальон на шее, отбросила посох, но снять амулет, поменявший полярность планов, не смогла. Я влил в него необычную ману подземелья, удобно варимую, чистую и без примесей, а концентрированную энергию смерти, прямо противоположную всем стихиям, используемым Мюриэль. Артефакт чуть не высосал душу из неосторожной правительницы, гидра на мгновение померкла и чуть не растаяла. Я не позволил этому случиться, оградил вливание маны дальше, и дроу это естественно почувствовала. «Мы можем прийти к соглашению», – улыбнувшись, сказал я, позволяя Мюриэль сохранить лицо перед подчиненными. «Я возьму своих воинов и пойду во дворец сам, независимо от дома Гидры. Я не стану помогать императору Зикалу, если он прямо об этом не попросит, как и не стану его атаковать, если он не встанет у меня на пути». «Я пошлю расширенное посольство», – решила Мюриэль, стараясь не подавать вида, что проиграла в невидимой схватке. «Они не станут действовать или вмешиваться». «Помоги мне проникнуть во дворец и дай проводника, дальше я сам разберусь». Прекращая спор, предложил я, женщина сделала паузу, показывая, что последнее слово остается за ней. Я едва сдержался, чтобы не разрушать эту шаткую иллюзию. «Я приняла решение. В посольство войдут 3 старших гидры из моих приближенных и 5 десятков охраны, включая лучниц и защитниц», — сказала Мюриэль, развеивая тень гидры. «Владыка Пламенник помог нам во многих сражениях, а потому наш долг еще не оплачен, но это последняя услуга, что мы окажем». «Идет», – кивнул я, прекрасно понимая, что этим все не кончится. «Ей нужна моя помощь, порталы, почти неограниченная мана, влияние на других уровнях бездны. Она еще придет ко мне с предложением, и сама это прекрасно понимает. Так что сейчас важно соблюсти приличие и дать ей возможность выглядеть победительницей». Мюриэль выполнила свое обещание в точности. Уже через несколько минут большой отряд выдвинулся из дома Гидры ко дворцу. На улице творился настоящий бардак. Повсюду бегали одинокие воины или крошечные отряды. То и дело мимо нас проносились посыльные на ящерах. В небесах, едва различимые в свете мха и цветов, носились дрейки. Столица медленно погружалась в хаос войны. На фоне происходящего моя небольшая армия выглядела более чем внушительно. Я возглавлял процессию. Рядом шел лавовый голем и старший из гидр. Над нами летели огненные леблины. Духи смерти и камня держались по бокам. Сзади подпирали 3 других гидры, десяток минотавров и ведьм. Замыкали движение полсотни лучниц. Видя такую армию, проходящие мимо воины сами пристраивались сбоку. И к моменту, когда мы достигли дворца, в процессии было не меньше 200 бойцов. «Стой, кто идет!» – выскочил нам наперерез стражник с длинным кривым мечом. Но достать оружие не решился, а разглядев меня и идущую рядом гидру, быстро ретировался. «Следуйте за мной», – сказала Фрея, развеивая черную тень. Она провела нас по галерее мимо цветущих деревьев и пустующих башен. Очевидно, в другое время здесь должны были сидеть лучники. Но сейчас встречать гостей было некому, все силы ушли на оборону нижних этажей дворца. «Далеко еще?» – спросил я, когда мы прошли мимо стражи у центральной башни. Нервничавшие солдаты все же попробовали преградить нам дорогу и даже посмели не пустить, пока им не сообщили, что мы – посольство дома Гидры. Пройдя мимо стражи, мы оказались в богато украшенных залах, украшенные светящимися цветами, узорами из кристаллов, висящих вместо люстр, красивыми, хоть и страшноватыми картинами в темных тонах, обставленными резной, а скорее выращенной в причудливой манере мебелью. Залы оказались почти пусты, если не считать нескольких шатающихся придворных, пьяных, старых или увечных. «Мы в верхнем зале. Император принимает здесь только балы и посольства», — ответила Фрейя. «Если его приближенные есть, то в центральной ложе, но если мы хотим увидеться с ним лично...» «Нет, где здесь могут держать особенно ценных заключенных, тех, с которыми требуется крайне аккуратное поведение, из-за их статуса или силы?» «В нижних башнях», — без промедления ответила ведьма. «Именно там, над пропастью, держат бывших глав домов или великих магистров». «Это происходит настолько часто, что все знают?» — поднял я бровь. «Нет, просто была там», — едва заметно поежившись, ответила Фрейя. «Залы над бездной, когда ты каждую секунду знаешь, что тебя ждет лишь погружение во тьму, действуют не хуже, чем пыточные. К тому же тьма на нижних уровнях не сродни жизни. Башни нависают над черной пропастью, оттуда невозможно сбежать, лишь прыгнуть вниз». «И кем же ты была, что тебе пришлось там побывать? Уж не главой ли дома?» «Одной из ее дочерей», — нехотя ответила Фрейя. «Я рада возвращению госпожи Мюриэль, но она опоздала на пару сотен лет». «Хочешь сказать, что ты ее дочь?» – удивленно переспросил я, но в этот раз Фрейя не ответила, лишь указав на неприметную дверь в стене. «Нам сюда», – прекращая разговор, сказала Фрейя, и мне ничего не осталось, кроме как последовать за ней в темный и довольно узкий коридор. Здесь света было больше уже от меня самого, чем от живых светильников. Проклятие единения с планами и выбора специализации лавы. Чтобы не стесывать себе плечи, пришлось сменить защитную форму на обычную. Слегка уменьшившись в размерах, мне стало куда комфортнее. Ведьмы развеяли своих чудовищ и шли почти бесшумно. Минотавры такой фокус провернуть не могли, а потому недовольно фырчали где-то сзади и регулярно ругались, когда бились рогами о низкие потолки. Винтовая лестница уже начала казаться бесконечной. Даже голова закружилась, но мы, наконец, вывалились из узкого лаза в широкий, можно даже сказать, просторный зал. Сколько этажей мы таким образом пропустили, сложно сказать, но интерфейс резко увеличил расстояние до ближайшего форпоста. На несколько сотен метров, как под гору спустились. Вот где высокие технологии в виде лифта бы пригодились. «Где мы?» Спросил я, толком не оглядевшись, но Фрейя поднесла палец к губам. Я-то ладно, легко замер, а вот десяток минотавров, даже предупрежденные, не шуметь просто не могли. На стук копыт и тяжелое дыхание гигантов обернулось нечто, отдаленно напоминающее богомола, вот только отожравшегося до 5 метров в длину, с торчащими из брони шипами и 3 торчащими из брюшка парами щупалец. Монстр отвлекся от чего-то зажатого в угол, резко всем телом повернулся в нашу сторону, стуча по полу острыми когтями. Зазубренные лезвия на концах каждой лапы оставляли в окаменевшем дереве глубокие в несколько сантиметров следы, так что весила эта махина порядком. Я почти на рефлексах активировал защитную форму и создание форта. Посылая вперед голема, одновременно выпустил леблинов. И только когда чудовище, взревев, обрушило свои страшные клешни на элементаля, вспомнило Горыныча. Прятать оружие на этом этапе было уже бесполезно. Граната впечаталась прямо в морду твари, между жвал. Грохот взрыва в замкнутом помещении прозвучал в несколько раз громче, отражаясь от стен. Ударил по ушам. Дым окутал голову твари, и я уже подумал, что все кончится с первым выстрелом. Но в следующее мгновение понял, что дымка не исчезает. Наоборот, она концентрируется в одном месте, становясь плотнее и вновь обретая черты морды. «Огнем ее!» – приказал я, целясь в голову. Твари полученный снаряд очень не понравился. Прикрывая глаза клешнями, она рванула ко мне. Снеся на своем пути несколько колонн, монстр обрушил на меня град ударов. Отразить десяток щупалец, лап и когтей, бьющих со всех сторон, просто невозможно. Я отступал, теряя пластины брони и не забывая отвечать выстрелами в упор. Леблины огня осыпали тварь потоками огненных шаров. Затоптанный голем поднялся и, хромая, ударил противника в тыл. Гранаты проникали в тело монстра и взрывались, разнося его по кускам. За несколько метких попаданий я отстрелил ему верхние клешни, заставил отступить, выиграл время для замахнувшегося взрывным молотом голема. Но все наши усилия были тщетны. Тварь восстанавливалась быстрее, чем мы успевали отрывать от нее куски. Она впитывала весь урон, нанося в ответ смертоносные удары. Двое минотавров, решивших, что они ровня моему голему, были разорваны в клочья. Стоило леблинам неосторожно приблизиться, их оплетали щупальца на спине. Я держался только благодаря потоку маны от сердец подземелья, после каждого удара восстанавливал доспехи, создавая новые пластины. Так было, пока, наконец, достроившийся форт не обрушил на врага потоки пламени. Огненные башни выжигали воздух, заставляли тьму расступиться, забиться за предметы и даже пробили в обороне твари достаточную щель. Я смог разглядеть насекомое под защитной завесой и послал снаряд Горыныча в прореху, и тварь содрогнулась, отступая. Заскрежетала жвалами, словно воя, угрожающе застучала когтями, выбивая из пола куски по несколько сантиметров. Снаряд внутри нее взорвался, но на сей раз кусок не отлетел в сторону. Я зарядил гранату силой огня, и она расплавилась, сжигая врага изнутри. Пламя даже выступило наружу красными каплями, вытекая из щелей хитинового панциря. По всем законам логики и биологии, тварь давно должна сдохнуть. Но вместо этого она размахивала гигантскими лезвиями-клешнями, не позволяя подойти ближе. «Ее подпитывают тени!» — крикнула Фрея, будто мне это должно было что-то сказать. «И что, как ее от них отрезать? Сжечь здесь все?» «А вы можете?» — несколько обеспокоенно спросила ведьма. «Попробую», — ответил я не слишком уверенно. Вокруг была враждебная стихия — тени, жизнь, вода, противоположные моей основе. Но форпост уже разрастался, каменные леблины не в состоянии нанести врагу хоть какой-нибудь урон, помогали как могли. Выкатывали из портала булыжники, заполняя комнату. С каждой секундой форпост ширился. Тотемы огня вставали на стенах, окружали насекомые. Враг верещал, но не сдавался. Постоянно рвался вперед, пытаясь уничтожить меня или приспешников. Тела для леблинов приходилось создавать по откату способности. Но когда круг замкнулся, стало наконец понятно, победа будет за нами. Тени сжались в одной точке, под тушей монстра. Пламя било со всех сторон, не оставляя места для маневра. Насекомое разрушало один тотем за другим, но я отстраивал их раньше, и когда выдалась возможность, активировал атакующую форму и сам бросился под тварь. Вместе с големом мы буквально зажарили богомола с двух сторон. Выжгли каждую тень в зале, не оставив врагу ни шанса. Отсекли его от пополнения маны. Несколькими выстрелами я прикончил тварь, сварив ее изнутри, и не расслаблялся, пока враг не рухнет на пол, разваливаясь на обожженные куски. «Все», — удовлетворенно сказал я, отступая от разделанного на куски трупа. «Это не поднимет даже некромант, тут нечего. Теперь осталось понять, какого черта этой твари было здесь нужно. Эй, в углу, есть кто живой? Или гранату кинуть?» «Не надо», – нехотя ответил мне не слишком довольный девичий голос из-под плаща. Откинув ткань в сторону, предо мной поднялась девушка или женщина, кто этих эльфов разберет. И без того белые волосы обгорели и смешались с пеплом. На красивом точеном лице виднелись кровоподтеки и ссадины. Но то, что девушка принадлежала к правящему классу, даже не обсуждалось. Гордо выставленный вперед подбородок, хитрые, хоть и испуганные, карие глаза. «И кто тут у нас?» – спросил я, пряча гранатомет. «Не хочешь представиться?» «Это вам стоило бы назвать себя. Вы в доме моего отца, Зикала Фордрагена», – гордо ответила девчушка. «Ага, кажется, нам повезло», – усмехнулся я, выступая вперед. «Теперь у меня есть козырь в переговорах. Не дергайся и не создавай проблем». «Тогда доживешь до встречи с отцом, а там посмотрим, как пойдет». «Не понимаю». Нахмурившись, совсем по-взрослому взглянула на меня эльфийка. «Вы меня не убьете? Ведь я дочь главы дома. Если вы хотите его уничтожить, «Нет, мне все равно, что с вашим домом будет, но твой отец забрал у меня нечто ценное, так что я тебя просто поменяю». «Если ты говоришь о видящей, ее больше нет в моих владениях», — раздался за спиной громкий властный голос. Обернувшись, я увидел высокого дроу в гладких, идеально выверенных доспехах. По всей их поверхности горели руны, окружавшие его стражники выглядели немногим хуже. Статные, облаченные в броню и совершенно безликие под одинаковыми забралами, но одно у них было не отнять, сила чувствовалась даже с нескольких метров. «Она сказала, что ты придешь. Правда, судя по трупу Немезиса, мы ожидали атаки не с той стороны. Боюсь, мне нечего тебе предложить за жизнь дочери, кроме твоей и твоих подручных», — произнес император Зикал. «Не уверен, что смогу победить один на один, но и проверять не собираюсь. Они все точно умрут».